Левин пошел к брату. Он никак не ожидал того, что он увидал и почувствовал у брата. Он ожидал найти то же состояние самообманывания, которое он слыхал так часто бывает у чахоточных, и которое так сильно поразило его во время осеннего приезда брата. Он ожидал найти физические признаки приближающейся смерти, более определенными, большую слабость, большую худобу, но все-таки почти то же положение. Он ожидал, что сам испытает то же чувство жалости к утрате любимого брата и ужаса пред смертью, которое он испытал тогда, но только в большей степени, и он готовился на это, но нашел совсем другое. В маленьком грязном номере, заплеванном по раскрашенным панно стен, за тонкою перегородкой которого слышался говор, в пропитанном удушливым запахом нечистот в воздухе, на отодвинутой от стены кровати, лежало покрытое одеялом тело. Одна рука этого тела была сверх одеяла, и огромная, как грабли, кисть этой руки непонятно была прикреплена к тонкой и ровной от начала до середины длинной цевке. Голова лежала боком на подушке. Левину видны были потные редкие волосы на висках и обтянутый, точно прозрачный лоб. Не может быть, чтобы это страшное тело был брат Николай, — подумал Левин. Но он подошел ближе, увидал лицо, и сомнений уже стало невозможно. Несмотря на страшные изменения лица, Левину стоило взглянуть в эти живые, поднявшиеся на входившего глаза, заметить легкое движение рта под слипшимися усами, чтобы понять ту страшную истину, что это мертвое тело было живой брат. Блестящие глаза строго и укоризненно взглянули на входившего брата. И тотчас же этим взглядом установилось живое отношение между живыми. Левин тотчас же почувствовал укоризну в устремленном на него взгляде и раскаяние за свое счастье. Когда Константин взял его за руку, Николай улыбнулся. Улыбка была слабая, чуть заметная, и, несмотря на улыбку, строгое выражение глаз не изменилось. «Ты не ожидал меня найти таким», — с трудом выговорил он. «Да нет», — говорил Левин, путаясь в словах, — «как же ты не дал знать прежде? То есть во время еще моей свадьбы я наводил справки везде». Надо было говорить, чтобы не молчать, а он не знал, что говорить. Тем более, что брат ничего не отвечал, а только смотрел, не спуская глаз, и, очевидно, вникал в значение каждого слова. Левин сообщил брату, что жена его приехала с ним. Николай выразил удовольствие, но сказал, что боится испугать ее своим положением. Наступило молчание. Вдруг Николай зашевелился и начал что-то говорить. Левин ждал чего-нибудь особенно значительного и важного по выражению его лица, но Николай заговорил о своем здоровье. Он обвинял доктора, жалел, что нет московского, знаменитого доктора, и Левин понял, что он все еще надеялся.